Глава 13. Стельмах. Это будет адская ночь. Таким разбитым я не ощущал себя очень давно. С момента возвращения в город я вообще перестал понимать, что творится в голове и, мать его, в сердце. После того, как дверь за гостями закрылась, меня накрыло. Обычно несвойственные мне гнев и ярость затопили рассудок. Раздражало все. И летела к чертям каждая мелочь, попадающаяся на пути. Одному Господу известно, каких усилий мне стоило удержать себя и не расхреначить в мелкую крошку несчастный потолок в спальне. Снова повел себя с Лией как мудак. Не знаю, что после моего срыва она подумала, но надеюсь, что оттолкнул ее надолго и отбил всякое желание навсегда. Сам перегорю. Хер знает, как, но должен. Она молодая и красивая девчонка. Найдет себе нормального, хорошего парня, который не будет таким скотом, примет мышку и на руках ее носить будет. Для нее я просто взрослый дядя. Больше чем уверен, она запуталась и сама не понимает, чего хочет. Я ей не пара. Я ей никто, и таким и должен оставаться. Как бы мне не было хреново и как бы не ломало, пальцем ее больше не трону. Не имею права сломать девчонке жизнь. Уговариваю себя, но ее образ так и стоит перед глазами. Горячая, растрепанная и растерянная, с припухшими от поцелуя губами и сбившимся дыханием. Этот срыв, как на повторе, крутится в голове, заставляет тихо сходить с ума и сгорать миллиметр за миллиметром. Меня просто разрывает изнутри то, что произошло сегодня. С уверенностью могу сказать: так быть не должно. Я бы смог остановить себя, удержать, если бы она не сделала этот шаг. Если бы я видел полное безразличие. Проблема в том, что и ее ко мне тянет. Этот сраный магнетизм вышибает сноп искр каждый раз, стоит нам только остаться наедине. И это нервирует жутко. Выбивает из колеи, превращая меня из уравновешенного мужика в ревнивого, думающего членом пацана. Сука, почему именно она? Что за насмешка судьбы? Мне хватило одной встречи 5 лет назад, чтобы еще почти год планомерно разрушать себя мыслями и воспоминаниями. Перегорел, затолкал совесть и тягу к ней в самую даль своего сознания. И вот она появляется снова. Она дочь Серганова. Гораздо, мать его, младше меня. Девчонка, которой нужны отношения, а я такой роскоши предложить не готов. И похер, что каждый раз, когда она рядом, руки сами тянутся к ней. Что до взгляда голубых глаз замирает все внутри. Это физиология. Глупая и жестокая физиология. Мне нужна она в моей постели, но я не уверен, что в жизни. В моей жизни никому нет места. Так уж сложилось, что все дорогие мне люди оказывались абсолютным дерьмом. Кидали, оставляли одного, раз за разом ранив сердце. Больше я такого не вынесу. Стоит только пустить кого-то в свою жизнь, я больше чем уверен, пожалею. Самый больной удар, как правило, наносят самые близкие люди. Руки чешутся, подталкивая крушить все вокруг. Желание, не получившее выхода, трансформируется в охеренную неудовлетворенность. Не представляю, как я завтра переживу этот прием. Но после намерен избегать любых контактов с дочерью Серганова. Будь я моложе, наверное, ввязался бы в какую-нибудь драку или учинил разборки, чтобы выбить всю дурь из головы. Но это не в моем стиле. Не теперь. Сидеть дома совершенно нет мочи. Перевернутая к чертям спальня и валяющиеся на полу игрушки мышки еще больше выводят из себя, напоминая о том, кто не так давно был здесь. Вызываю такси и уже через 20 минут захожу в ночной клуб. Планирую уйти в полнейший отруб до утра, о чем и сообщаю знакомому бармену, предупреждая, что можно мое пьяное тело затолкать в такси или, в крайнем случае, в кабинет владельца клуба. Желание нажраться и забыться так велико, что первые три рюмки водки я даже не замечаю. Они оказываются сначала у меня в руке, а потом внутри. Лью, лью, лью, а мозги так и кипят. Голод не уходит. Я не пьянею. «Привет, не помешаю?» Чувствую, как на плечо ложится чья-то рука. Поднимаю глаза и встречаюсь взглядом с симпатичной девушкой, абсолютно вульгарно одетой. Пробегаю по фигурке. Мой типаж. Полная противоположность дочери Серганова. Но когда замечаю цвет волос, хмыкаю и качаю головой. «Твою мать, опять блондинка! Одну оттолкнул, сейчас только второй на мою, к сожалению, трезвую голову не хватало. Если скажу, что помешаешь, тебя это остановит?» Опрокидываю рюмку, морщась от горечи во рту. Незнакомка игнорирует мое колкое замечание и садится рядом. «Не могу смотреть, как ты мучаешься один, красавчик». Между нами завязывается странный и вроде как непринужденный треп. Ну, как между нами? Говорит в основном блонди, а я молча закидываю в себя рюмку за рюмкой и только изредка киваю. Брожу взглядом по клубу, где мелькают десятки знакомых лиц, и тихо варюсь в своем котле. Ненависть к себе растет все больше с каждой рюмкой. Когда внутренняя злость немного отступает, в голову пробирается легкость. Наверное, я вылокал целую бутылку, прежде чем мозг отключается. Перестаю думать и анализировать. Остается только желание тела, которое я намерен удовлетворить. Знакомая блондиночка мне в этом поможет. Вызываю такси, и мы едем в отель. Заходим в снятый мною люкс, и я даже не включаю свет. Нам не нужны прелюдии. Мне так точно. А она, думаю, осознает, с кем, куда и для чего приехала. «Несчастная любовь, да?» — подплывает ко мне девушка, протягивая руки к ширинке брюк и расстегивает молнию. «Не ошибся в ней. Тебе не все ли равно?» «Не знаю, зачем ей это нужно, да и похер». Стягиваю пальто и избавляюсь от одежды, припечатываю незнакомку к себе, впиваясь жадным поцелуем в губы. Не такие. Хочется орать и рычать, потому что вкус не тот, запах не тот. Но мне надо, иначе я, сука, взорвусь. Но Лию не имею права и пальцем тронуть. Это пустая интрижка на ночь. Чисто секс, физика, потребность. Да, можно называть как угодно, но на самом деле это жуткое желание вытрахать засевший в голове образ. Домой я возвращаюсь в разбитом состоянии и едва передвигая ноги, уже под утро. Валюсь на широченную кровать. Ворох мягких игрушек мышки. И, наконец-то... отключаюсь.